Борис Васильев. «Неопалимая Купина. Повесть». Журнал «Знамя», 1986 год, номер 2. Детей у нее не было. Были 3 ранения, 2 легких и 1 тяжелое. Были контузия и 2 инсульта. Были 3 ордена Отечественной войны первой степени и 2 Красной звезды. Были медали, 2 за отвагу и 1 за боевые заслуги. Были всяческие значки, билет инвалида Великой Отечественной войны, право ношения формы в День Победы, комната в 2-комнатной квартире, хорошие, прямо как родные соседи, и бездомная студентка Тонечка. А вот детей у Антонины Федоровны Иваншиной никогда не было. Один раз, правда, началась в ней иная жизнь, и она счастлива была без меры, и только боялась признаться ему, любимому, виновнику этой иной жизни, чтобы не отправили в тыл, чтобы не разлучили раньше времени. Но все равно разлучили, только зря хитрила. Пуля разлучила. Убила и любовь ее единственную, и все надежды разом. Отрыдалась тогда Антонина и пошла к врачу. «Вырезайте. Лейтенант Иваншина, подумайте. Мне воевать надо, а не рожать. Я этому больше обучена». «Антонина, пойми, это же очень опасно для будущего. Ты женщина, у тебя есть долг». «Рожать — это не долг, это физиология. Долг — умирать, когда не хочется». Да оно, может быть, и это обошлось, если бы не то болото в апреле. Сутки пролежало в нем, не подстрелили, не оглушили даже. А через 3 дня боли, температура, госпиталь, воспаление, осложнение, да вещмешок лекарств. Не все еще потеряно, Иваншина. Лечение, режим, санатории, надо бороться с недугом. Поживем... Увидим, товарищ полковник медицинской службы, а пока будем воевать. А через 1/2 контузия. Сухим закаменелым комом, точно в поясницу, в позвонок, и будто переломили ее тогда. До сей поры боль-то помнится. 3 часа отлеживалась, а потом поднялась кое-как. Вперед, мужики, вперед, родимые! Нам высотку приказано взять, и я ее возьму. Что, славяне, смотреть будете, как баба под пули полезет? Это всегда действовало. И все об этом знали. Комбат как-то отказался ее роту старшему лейтенанту из пополнения передать. И командир полка поддержал его. Лучше Иваншиной командира роты у меня в полку нет. Но все кончается, даже война. А миру не нужны командиры рот в юбках. В атаку больше поднимать нет надобности. И все мужики сразу становятся очень смелыми. И в августе 45-го командир стрелковой роты, старший лейтенант Антонина Иваншина, прибыла в распоряжение военкома родного города. Через город тоже прошла война. Почти в нем все сгорело или было взорвано. Родные и знакомые исчезли бесследно и навсегда. И старший лейтенант Тонечка жила в подвале, где размещался горвоенкомат. Получила по вещевому довольствию 2 одеяла, постельный комплект и подушку. Утром прятала в шкафу с несекретной перепиской. Вечером расстилала на военкововском самом большом столе. И до утра на одном боку даже сны не снились. Отсыпалась Иваншина за всю бессонную войну. «Антонина, чего учиться не едешь? Чего вала крутишь?» Военком был грузин, сед и сипат, с простреленными еще на гражданской легкими. «Это у вас они легкие», — шутил бывало. «А у меня как свинцовый сурик». На фронт его не пустили, и поэтому... Он хмуро опекал фронтовиков вообще и Антонину в частности. Демобилизует не сегодня, так завтра. И куда ты тогда? Строит, товарищ майор. Гады всю страну пожгли да порушили. А учится пусть тот, кто настоящего дела боится. Вздыхал военком. Спорить сил не было. Убили его силу. Старшего сына в 42-м на Дону, младшего в 45-м на Одере. А в Антонине еще фронтовой завод не кончился. Еще рвалась куда-то, еще в бриджи ходила, еще пистолет на ночь под подушку клала. И темной октябрьской ночью привычно рванула его оттуда. «Кто? Стреляю!» «Свои, не пальни с перепугу!» Щелкнули выключателем. У порога стоял лейтенант-связист с тощим солдатским вещмешком. С плащ-палатки на каменный пол весело капала вода. «Крючок на дверях послабее твоего храпа, старший лейтенант!» Антонина сидела на засланном одеялом столе. На ночь она снимала сапоги да китель, привычно носила офицерские нижние рубахи и сразу сообразила, что лейтенант принял ее за парня. «Лейтенант Валентин Вельяминов прибыл в ваше распоряжение. На вокзале яблоку упасть негде. На улице дождь, так что разреши с тобой переночевать». Сказав это, Валентин снял плащ-палатку, повесил ее у входа, положил на соседний стол вещмешок, поставил в ряд стулья. «У тебя шинель найдется, старшой?» «В шкафу», помедлив, недовольно сказала она, и обиженно добавила вдруг. «Только я не храплю. Я иносказательно». Лейтенант достал шинель, хотел постелить на стулья, но как-то странно взвесил на руке, ошалело глянул на Антонину и спросил неуверенно. «Ты, то есть вы...» «Свет погаси!» — резко перебила Иванщина и упала лицом в подушку, чтобы заглушить хохот. Так они познакомились. Лейтенанту Вельяминову было абсолютно все равно, где служить, поскольку и у него никого из родни не осталось. Но выбрал он именно этот город, потому что отсюда родом был его фронтовой друг, обидно погибший на закате войны. «Проживал на вокзальной улице 27». «Иванщина покажет», — сказал военком. «А жить будешь в офицерском резерве. Нечего нам крючки ломать». По дороге на вокзальную улицу возникло затрудненное молчание. Им еще не просто было вдвоем. И Валентин начал длинно рассказывать о матери, преподавателе литературы, и об отце, директоре подмосковной школы, ушедшем в ополчение вместе со своими десятиклассниками. «А ты не пошел?» — уточнила Иванщина. «Не взяли. Я 26-го года, и меня отправили в эвакуацию, а мама осталась. Она почему-то была уверена, что отец вернется». «В 41-м не возвращались». «Да, вы правильно говорите». «Вы», — Антонина усмехнулась, — «а ночью братишку изображал. И имя-то у тебя какое-то». «Какое?» «Девичье, вот какое. Валя. Валечка. У нас в полку была одна такая. Валечка. На штаба с собой таскал, пока я члену военного совета не доложила». Никакой Валечки в полку не существовало. На штаба никого с собой не таскал. И ничего командир роты Антонина Иванщина члену военного совета не докладывала, поскольку и видела-то его всего два раза издалека. Но ей вдруг захотелось позлить вежливо спокойного лейтенанта, надерзить ему, обидеть, заставить рассердиться. «Да-да, чего?» — глаза вылупил. Доложила в письменной форме, как положено, рапортом. И Валечку эту, и коленом под зад. «Как же вы могли?» Вельяминов даже остановился. «А если они любили? Если это была любовь? Вообще лезть в чужую жизнь? А пусть нас не пачкает!» Антонина очень боялась рассмеяться, и поэтому орала чушь, но орала зло и неожиданно. «Мы не затем на фронт шли, а из-за таких, как это твоя...» «Моя?» — Тихо удивился он. «Ну почему же моя? Где логика?» Они стояли посреди грязного пустыря, заваленного осколками кирпича, битым стеклом и ржавым железом. Антонина еще сверлила лейтенанта хитрыми глазами, но молчала, сообразив, что хватило через край. «Терпеть не могу интеллигентов!» — вдруг объявила она, решив кусать его с другой стороны. «За что?» Он глядел на нее без всякого гнева. А Иваншиной позарез необходимо было, чтобы лейтенант рассердился, вышел из себя, может быть, даже выругался. «За то, что они вас учат, лечат, развлекают. А не надо меня ни учить, ни лечить. Не надо, я сама как-нибудь, уж как-нибудь». «Что сама? Что сама? Что сама? Что как-нибудь? Дура ты, оказывается». И пошел, спотыкаясь прямо в развалины. Антонина, кусая от смеха губы, обождала, пока он выдохнется на скользких кирпичах, крикнула. «Эй, лейтенант! Валентин! Ты не в ту сторону пошел! Ты ко мне сперва вернись!» Он постоял всей спиной, демонстрируя огромное разочарование. Потом вернулся и сказал с горечью. «И откуда ты такая взялась? Интересно. Реликт эпохи военного коммунизма. Тебе вокзальную? Ну так мы на ней стоим. Красивый пейзаж. А ты говоришь учить, лечить да развлекать». Так они встретились и так они подружились. Вместе работали, но оба считали, что видят друг друга только по вечерам, когда кончалась служба, когда оставались одни, и можно было вести неторопливые беседы, которые неизменно заканчивались спорами и ссорами. Стояла глухая, припозднившаяся осень. В подвале было сыро, и Антонина как-то незаметно для самой себя раздобыла керосинку, чайник и даже одну кастрюльку. Она мерзла, но считала, что согревать надо его. Голодала, но варила картофельную баланду тоже только для него. Она обрастала бытом и заботами, естественно, и с удовольствием, но была убеждена, что главное — это их разговоры. Знаешь, чем страшна война, кроме жертв, разрушений, горя? Тем, что лишает человека культуры, и не просто лишает, а обесценивает, уничтожает ее. Культура поведения, культура знаний, быта, общения, то есть культура каждого дня — вот чего лишает нас война. Да что, мы на войне некультурно вели себя, что ли? Ты, Валентин, говори, да не заговаривайся. Я же не о том, Тоня. Ладно, помолчи уж. Ешь вон картошку, пока горячая. Ворчливо кормила лейтенанта Вильяминова, подкладывая получше да повкуснее. Ей нравилось его кормить, поить чаем, даже ворчать на него нравилось. Если все учеными станут, что будет-то? Не знаю, но уверен, что замечательно. Представляешь, все вокруг грамотные, вежливые, воспитанные. Вот почему нам учиться необходимо, Тоня. И самим учиться, и других учить. А ты времени не теряй, иди в институт, пока все еще не перезабыла. Я в тебя верю. Военком приглядывался молча, но внимательно, а приметив, что вместо бриджи появилась юбка, сказал с глазу на глаз: «Комната тебе нужна, Иваншина». «Зачем?» Начала она с привычной агрессивностью, но примолкла и неожиданно покраснела. А майор вздохнул, потрепал ее по коротко стриженной голове и прекратил этот разговор. Ей было и радостно, что многое он угадал, и стыдно, что не хватило у нее офицерской выдержки не покраснеть при этом. Через месяц старого военкома демобилизовали, но он успел сделать все. К тому времени в городе что-то сумели подштопать, подремонтировать, восстановить, и бывший командир роты, старший лейтенант Иваншина, с учетом ранений, контузий, наград, заслуг, а также для устройства личной женской судьбы, вскоре получила комнату. И с ордером в руках ворвалась в общежитие офицерского резерва. Лейтенант Валентин Вильяминов собирал немногочисленные пожитки и улыбался. Он и слова не дал сказать. Обнял, расцеловал, закружил. Сердце в ней оборвалось. Ведь впервые обнял, впервые расцеловал, впервые закружил. «Милый ты мой, старший лейтенант Тонечка, я невесту свою отыскал. Она только что из эвакуации вернулась и ждет меня, ждет, Тонечка!» И еще раз все в ней оборвалось. На этот раз с болью, от которой орать хотелось, но удержалась, ордер спрятала, руку пожала, даже улыбку кое-как изобразила. «Вот и хорошо. Поезжай обязательно. Я ведь тоже попрощаться зашла. Уезжаю к мужу, да, муж у меня». И вышла. Неделю из собственной военкомом для ее счастья выхлопотанной комнаты не выходила. Въезжали соседи, праздновали новоселье, к ней стучали. Она молча лежала на шинели, брошенной в углу. 7 дней лежала, ничего не ела, только пила, слушая, как ноет сердце и тупо болит позвоночник, в который угодил когда-то ком твердый, как камень смерзшейся глины. Вышло, когда зарубцевалось и это ранение, когда выработала, продумала, внушила себе железное правило: любви для нее нет и никогда не будет. Все, точка на этом вопросе. А вскоре и ей пришел приказ об увольнении в бессрочный отпуск из рядов Советской Армии.